История еврейского народа – это не только изучение особого народа, это история надежды. Это надежда о приходе Мессии и надежда о наступлении царства царя Мессии. Историю еврейского народа в таком виде, как она передана на страницах Писания, невозможно понять в отрыве от Мессии и его царства. Благословения, которые выпали на долю еврейского народа, пришли к нему через покорность Слову Божьему и веру в приход Мессии. Авраам получил благословение, потому что он ожидал города, которого художник и строитель Бог, евреям 11:10. Несчастья, пережитые еврейским народом, явились прямым следствием их неповиновения и неверия в Иегову и его помазанника. Еврейская история обретает глубокий смысл и значение по мере того, как она развивается в направлении выполнения Божьих обещаний, полученных Авраамом, Исааком, Иаковом и царями Давидом и Соломоном. Надежда на выполнение этих обещаний порой тускнела, но ее никогда не оставляли полностью. И сегодня в мире живет остаток преданного и верного еврейского народа, остаток, который твердо держится надежды в приход Мессии и в установление его царства. В чем состоит эта надежда? Все еврейское священное писание посвящено откровению о божественной цели, и оно указывает на достижение этой цели, на божественный конец. Народ Авраама – это народ, наделенный великой судьбой. В мессианской надежде выделяется три важных элемента, на которые следует обратить внимание. Первое. Мессия должен появиться среди определенного особого народа. Первое обещание о приходе Искупителя, который произойдет от семени женщины и который сокрушит голову сатаны и зла, было дано всему человечеству. Со времени, когда Бог призвал Авраама, границы появления этого семени сужаются до одной определенной семьи. Из чресла Авраама должно было явиться это семя и благословить все народы земли. Царю Давиду было дано обещание семени, которое установит престол и царство, которое будет стоять на века. Мессия должен был произойти от еврейского народа, от колена Иудина и из царского рода. Второе. Мессия должен был явиться в определенном указанном месте. Мы читаем у пророка Михея в главе 5, стихе 2. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Этот владыка должен быть рожден как человек среди людей. Он должен быть царем. Местом его рождения назван Вифлеем. Мудрецы Востока последовали за его звездой, и еврейские знатоки Писания подтвердили, что этот отрывок говорит о Мессии, что это пророчество носит мессианский характер. Об этом записано у Матфея в главе 2 в стихах с 1 по 8. «Звезда и пророчество привели их Вифлеем». Третье. Мессия должен был явиться в определенное указанное время, когда наступит полнота времен. Мессия был послан Богом. Все события протекали в полном соответствии с божественным планом. Пророк Даниил описывает признаки этого времени, связывая это время со временем восстановления храма в Иерусалиме. Моисей указал, что Мессия должен прийти в тот период, когда царская власть еще будет находиться в руках Иуды. Это правление Иуды началось с царя Давида и закончилось с полным разрушением святого храма в 70-м году нашей эры. Мессия Иисус явился в мир, родившись в очень скромной обстановке во времена правления Иуды. Он придет во второй раз на эту землю, чтобы установить свое вечное правление, как следующий царь из колена Иудина. Он установит вечное царство на престоле Давида. Время его рождения было тщательно определено и обозначено до наступления конца правления Иуды. Мессианские пророчества вначале звучали как неясные намеки, которые постепенно раскрывали свое значение по мере того, как история прогрессировала, пока они не превратились в ясную картину, рисующую личность, через которую произойдет выполнение Божьего плана. Мессия должен происходить из семьи Авраама. Он должен прийти из царской линии Давида, из колена Иуды. Он должен быть царем-мессией, которому принадлежит царство. Он должен быть пророком Бога, подобно Моисею. Во Второзаконии 18:15 написано: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Иеремия говорит о наступлении дня славы Мессии. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иеремии 23:5. В тот день изменится природа мира животных. Лев и ягненок будут лежать вместе, корова и медведь будут пастись рядом друг с другом, дети будут играть с молодыми львятами. Не останется на земле ядовитых змей. Вся земля наполнится знанием Бога. Новый Завет в последней книге говорит нам о том, что сатана будет связан, зло будет заключено в плен. Наступит долголетие для всех, и смерти больше не будет. Пророк Исаия говорит о царе Мессии и дает нам перечень его удивительных имен. «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Он установит мир, которому не будет конца, и его правление будет правлением праведности и справедливости для всех». Люди доброй воли во все века стремились к миру. Среди мировой войны, страдания, революции и несправедливости живет жажда такого царства мира, страстное желание увидеть наступление такого золотого века. Такое царство может быть установлено только силою Бога и Иеговы. Человек никогда не сможет построить такого царства. Все, чего касается человек, несет на себе следы греха и нечистоты. Источник всей праведности Бог и только Бог. Пророк говорит нам, что ревность Господа Саваофа соделает это. Исаии 9:7. Это Божье обещание, обещание того, что такое царство будет установлено и все зло удалено с земли. И тогда Господь станет царем над всей землей. Могущество святого Бога сделает эту вечную мечту реальностью. Человеку не под силу построить такое царство. Многие представители еврейского народа, которые мечтали о таком царстве мессианского мира, сейчас оставили эту надежду. Некоторые раввины и религиозные лидеры говорят нам, что Мессия на самом деле вовсе не личность. Это только идеал, который никогда не станет реальностью. Некоторые еврейские лидеры утверждают, что государство Израиль является царством Мессии. Другие говорят, что такое царство – это всемирное братство людей и единая религия. Однако Писание совершенно ясно указывает, что Мессия – это личность. Возможно ли иметь царство без царя? Тот, о котором говорят библейские пророчества, это покорный слуга Иеговы, чье рождение произошло в очень скромной обстановке. Он страдал за грехи этого мира. Этот слуга Иеговы описывается пророком Исаией в 53 главе его книги. Его страдания ярко описаны в 21 псалме. Он предложил свое царство тем, которые отвергли его, сказав: «Мы не знаем другого царя, кроме Кесаря». Он придет во второй раз и соберет рассеянный еврейский народ со всех четырех концов земли. Он приведет их в их собственную землю. Он восстановит храм. Мессия очистит свой народ и даст новую жизнь тем, кто был мертв духовно. Благословение Мессии прольется на все народы земли. Живые воды потекут из Иерусалима для исцеления наций. Цари и правители придут поклоняться Мессии, и Господь будет царем над всей землею. В тот день Господь будет един, и Его имя едино. Захария 14:8-9. В нашей следующей передаче я буду говорить с вами о лжепророках и лжемессиях. На протяжении истории было немало таких. Библия говорит об обманщиках, которые уведут многих в фальшивое поддельное царство. Я верю, что истинный Мессия – это Иисус Христос, помазанник Божий. Только Он один выполнил все пророчества, переданные через Моисея, Исаию, Еремию, Давида, Михея и многих других. Только Он один отдал свою жизнь и свою кровь, чтобы стать носителем ваших грехов, вашим искупителем. И Он придет снова в силе и великой славе. Сегодня Мессия Иисус желает быть вашим Господом, искупителем и царем. Он призывает вас верою поверить в Его имя. Уже сегодня Мессия может принести в вашем сердце мир, радость и прощение. Он истинный Мессия еврейского народа. Поверьте в Него сегодня.